Понимание и гибкость. Есть ли между описанными крайностями золотая середина? Как сочетать стремление дать правильное воспитание ребенку, сохраняя четкие родительские позиции и одновременно заботясь о его живых силах, потребностях и чувствах? Для ответа обратимся прежде всего к техникам эффективного общения, с которых мы начали эту главу. Опыт освоения каждой из них делает возможным гибко использовать их в различных комбинациях. Здесь речь идет уже не об отдельной правильной фразе, а о разговоре или беседе, в которых вы обнаруживаете способность выслушать ребенка, открыто сказать о себе и при этом сохранить доброжелательный позитивный тон. Посмотрим, как все это может помочь успешно разрешать назревающие конфликты. Первый пример – рассказ матери о беседе с ее 5-летним сыном. «Прихожу домой, усталая и голодная. Сын обрадована. Ой, мама, я тебя так ждал! Пойдем скорее играть». «Подожди», – отвечаю я, – «сначала я поем». А он: «Нет-нет, пойдем играть». Я говорю: «Ты очень хочешь, чтобы я пошла играть?» Сын: «Да, да, очень, пошли». Я: «Ты очень-очень хочешь играть, а я устала и очень хочу есть». Сын: «Ну, мам». Снова говорю: «Я очень хочу есть, а ты очень хочешь играть. Как же нам быть?» Тогда он: «Ну, ладно, я поем вместе с тобой, а потом пойдем играть». Мы так и сделали. Можно поздравить мать с успехом и порадоваться вместе с ней. Наверняка в этом разговоре мальчик получил ценный урок морального воспитания. Он узнал о желании матери и признал ее право позаботиться о себе. Повторение подобных бесед поможет ему избежать опасности закрепления детского, так называемого, наивного эгоизма. Для нас же важно понять, что именно сделала мать в этой беседе. Можно увидеть, что она использовала попеременно «я» сообщение и активное слушание. Их чередование показало мальчику, что мать его слышит, и это, в свою очередь, дала возможность ему услышать ее. Вопрос матери: «Как же нам быть?» – очень важный момент в процессе разрешения конфликтов. Он позволил мальчику внести свое предложение, которое устроило обоих. В семейной жизни противоречие интересов супругов не такая уж редкость. Таких случаев не меньше, если не больше, чем наших столкновений с детьми. Научиться конструктивно разрешать свои взрослые конфликты нам очень важно еще до рождения детей, а уж тем более, когда они появились на свет и живут вместе с нами. Выше мы много говорили о том, что поведение родителей усваивается детьми как произвольно, так и непроизвольно. На примере родителей дети учатся искусству бесконфликтного общения. Такое искусство необходимо и для самих родителей – прежде всего, чтобы создавать здоровую атмосферу в жизни семьи. Отношения супругов – большая и сложная тема, которая выходит за рамки этой книги. Здесь мы ограничимся одним поучительным примером. Это запись разговора молодой женщины с мужем. Замечу, что в нем рассказчица в какой-то момент вспомнила о навыках конструктивного общения, которые до того она старалась освоить. 2 месяца назад я бросила курить, а мой муж по-прежнему курит и очень много. Я долго думала, как можно уговорить его не курить в комнате на диване перед телевизором. Сначала я пыталась это сделать старым привычным способом. Начинала пилить, занудствовать или умничать на тему «вреда здоровью». Это не производило должного эффекта, и я переходила на крик, что самой уже было противно. В итоге с каждой закуриваемой сигаретой начинался один и тот же текст, пока мне не становилось скучно от такого нетворческого решения проблемы. Муж уже смеялся. «Я заранее знаю, что ты скажешь», и продолжал курить на диване. Тогда, отчаявшись, я произнесла следующий монолог. «Ты знаешь, мне очень трудно найти решение, которое устроит нас обоих. Я по-разному пыталась на тебя повлиять, но меньше всего. Мне хочется, чтобы в своем доме ты не мог делать то, что тебе нравится. Я не хочу также запрещать тебе что-либо или ставить ультиматумы. В то же время мне очень хочется дышать свежим, здоровым воздухом. Именно поэтому я бросила курить. Получается, нам нужно искать компромисс, но сама я не могу его найти. Мне нужна твоя помощь. Скажи, какое решение устроило бы тебя?» Муж внимательно слушал и менялся в лице. Хмурил лоб и брови, а потом сказал: «На это невозможно не среагировать. Только теперь я поняла, что он меня услышал». В результате мы договорились, что он выкуривает одну сигарету после ужина на диване, а остальные уходят курить в другую комнату. Кажется, очень простой выход. Но пришлось проделать внутреннюю работу, чтобы он стал естественным, а не заученным. Мои слова произвели такой эффект именно потому, что они шли от самого сердца. Они перестали быть формальными. Мне удалось избежать «ты» сообщения и искренне выразить мою трудность. Давайте посмотрим, что в этом послании участницы было такого, что помогло ей быть по-настоящему услышанной мужем. Во-первых, в нем встречаются несколько простых «я» сообщений. «Я хочу дышать чистым воздухом. Поэтому я бросила курить. Хочу разрешить эту проблему. Не могу сама». Во-вторых, есть то, что можно назвать «мета-я» сообщением, то есть сообщением о сообщении. Здесь слова «хочу с тобой поговорить». Долгое время пыталась объяснить. Такие вводные фразы настраивают на спокойное обсуждение и одновременно передают дух вашей искренности и доверия. В-третьих, мы находим очень важные позитивные «я» и «ты» сообщения, то есть высказывания в пользу партнера. Такие, которые ему приятно услышать. «Я не хочу ставить тебе ультиматумы. Меньше всего я хочу, чтобы ты не мог делать в своем доме то, что тебе хочется. Могу решить только с твоей помощью». Позитивные высказывания – далеко не просто техника. За ними стоит общее положительное отношение к вашему собеседнику, несмотря на отдельные противоречия и споры. Когда собеседник видит ваше доброжелательное отношение к нему, то больше готов искать решение, которое устроит вас обоих. Не будем забывать победную силу доброжелательности, которую хорошо иллюстрирует известная легенда о ветре и солнце. Ветер и солнце поспорили, кто быстрее заставит человека раздеться. Ветер сказал: «Конечно, я». Он собрал свои силы и начал дуть все сильнее и сильнее. Но человек только плотнее запахивал свое пальто. Разозлился ветер, задул еще сильнее, устроил целую бурю. Но чем больше он свирепел, тем больше человек кутался в свои одежды. «А теперь моя очередь», — сказала солнце. Оно вышло из-за тучки, пригрело все вокруг. Человеку стало уютно, тепло, и он разделся.